Правило второе. Переключитесь на слух. Жизнь, по большей части, это вопрос восприятия, и чаще всего неправильного. Дэйв Логан, Tribal Leadership. Как вы думаете, кто из вас умеет слушать, если не хорошо, то хотя бы удовлетворительно? Спросил я аудиторию, состоявшую из 500 агентов и брокеров по недвижимости, которые собрались на свою ежегодную национальную конференцию. Вверх взметнулось 500 рук. А кто из вас согласится с моим утверждением о том, что никто из вас никого и никогда не слышал? Спросил я их. Ни одной руки. Представьте себе ситуацию. Психиатр выступает перед большой группой активных и даже в чем-то агрессивных продавцов. Против него при этом действуют два фактора. Во-первых, он не продавец. Во-вторых, при встрече психиатров и психологов с продавцами и у тех, и у других поднимается шерсть на загривке. То есть в этот момент все мои слушатели думали примерно одно и то же. Да откуда вообще взялось на нашу голову это высокомерное ничтожество? Я продолжил. А если я смогу доказать, что никто из вас никогда ничего не слушал, а затем покажу, как это можно исправить, чтобы стать еще более эффективным, кто из вас будет готов услышать больше? Поднялась пара сотен рук, но на лицах отчетливо читалось: «Ну-ну, давай попробуй, но имей в виду, что у тебя только один шанс, иначе мы тебя зажарим заживо». Очень хорошо понимая это, я сказал: представьте себе секретаря в офисе, который часто не успевает сделать работу в срок и делает в документах ошибки. Представьте, что в ответ на ваши замечания он становится агрессивным или начинает плакать. Вы можете припомнить кого-нибудь, кто подходит под это описание? Почти вся аудитория подняла руки, и я подумал: «Ого, похоже, они заинтересовались». «Какими эпитетами вы бы наградили такого человека?» – спросил я. «Мой вариант – небрежный. Что еще?» «Ленивый, недисциплинированный, бездельник, бестолковый» – посыпалось со всех сторон. «А теперь», – предложил я, – «представьте себе, что сейчас утро понедельника, и вы спрашиваете этого недотепу, подготовил ли он пакет документов, за которым завтра должен подъехать курьер. И в ответ слышите «нет». Кто из вас не скажет мысленно «вот чертов лузер»?» Руки подняли все. «А что вы сделаете потом? Начнете на него кричать или будете предъявлять требования? Пожалуетесь на него другому агенту или брокеру? Будете требовать, чтобы его отстранили от подготовки ваших сделок? Или в раздражении уйдете, удивляясь, как в вашу компанию могут вообще проникать подобного рода персонажи?» Я увидел по их лицам, что попало в яблочко. Очевидно, многие из них сталкиваются с подобным почти ежедневно. А поскольку я старался точно отразить в зеркале их настроение, они начали покупать то, что я им до этого говорил. А сейчас представьте, что вы спокойно спросили его, почему он не подготовил документы. А этот человек всхлипывает и говорит: «Я работал над ними все выходные. У меня было все готово к тому, чтобы завтра утром они были в полном порядке. Но мой дед, у которого болезнь Альцгеймера, позвонил мне этой ночью и сказал, что у бабушки случился инсульт, и ее увезла в больницу скорая. Мои родители умерли, и кроме меня больше некому позаботиться о бабушке и деде. Поэтому мне пришлось бросить все и ехать к деду, а потом в больницу. Я не спал всю ночь. Я знаю, что это не первый раз, когда я вас подвожу, но сейчас у меня действительно безвыходное положение». «Вы измените свое мнение об этом человеке? И что ответите ему?» – спросил я. По аудитории прокатился легкий шепот. Явный признак размышления. «Конечно», – ответили некоторые люди. «Хорошо, тогда я расскажу оставшуюся часть истории», – продолжил я. «Вы на самом деле не слушали. Вы делали ровно то, что мы все. Собрали данные о предыдущих контактах с этим человеком, немедленно, сходу сделали выводы и сформировали восприятие, которое отлилось в бронзе. Ленивый, недисциплинированный бездельник». И так далее. Эти слова стали фильтром, через который вы слушаете, но не слышите. Выход таков. Отбросить фильтр. То, что вы уже знаете о человеке, блокирует то, что вам надо узнать. Удалите этот ментальный блок и будете готовы к тому, чтобы начать устанавливать контакты с людьми, которых вы ранее считали недоступными, закрытыми для общения. Но я же слушаю, разве нет? Возможно, сейчас вы говорите: «Марк, подождите. Да я только и делаю, что слушаю. Я слушаю своих начальников, я слушаю своих коллег, я слушаю свою супругу, я слушаю своих детей. Они же ни на минуту не умолкают». И это правда. Они говорят, вы слушаете. Проблема только в том, что вы слушаете, но не слышите. Вы не слышите, независимо от того, насколько добросовестны ваши намерения и сколько усилий вы для этого прилагаете. Причина в том, что ваш мозг не позволяет вам слышать. Помните модель трехслойного мозга, слои которого появлялись друг над другом в ходе длительной эволюции? Поспешные суждения, которые мы делаем о людях, очень похожи на эту модель. Они тоже наслаиваются друг на друга и имеют корни в далеком прошлом. Это вовсе не значит, что они не верны. На самом деле, наши интуитивные оценки бывают достаточно правильны. Это значит, что они верны не полностью и не всегда. Наши агенты и брокеры, например, немедленно составили свое мнение о секретаре. Тупица. Ни у кого из них никогда не было другого объяснения для подобного поведения. Почему? Потому что всю жизнь они слышали, что людей, которые не могут хорошо выполнять работу, называют лентяями и тупицами. Описанный мной случай полностью укладывался в эту схему, поэтому они немедленно навесили привычный ярлык. И оказались неправы. Наше восприятие идет по жесткой колее, и происходит это по одной простой причине. Новое знание всегда наслаивается на старое. Мы учимся ходить только после того, как научимся ползать. Мы учимся бегать только после того, как научимся ходить. Мы можем двигаться на автопилоте, потому что наш мозг помнит, как мы двигались раньше. Аналогичным образом, сегодня мы даем человеку быструю оценку, исходя из того, что слышали или знали о людях в прошлом. Затем мы срастаемся с этим восприятием навсегда и смотрим на любое взаимодействие с другим человеком через фильтр, потому что именно этому обучились. Проблема в том, что мы ошибочно думаем, будто наше первое впечатление полностью основано на логике. На самом деле, оно основано на смеси осознанной и неосознанной правды, выдумки и предубеждений. Таким образом, с самого начала мы отталкиваемся от того, что имеем дело с выдуманным персонажем, а не с реальным человеком. Более того, первое впечатление определяет наше восприятие человека на годы. Оно также влияет на то, как мы слушаем этого человека, искажая все его слова так, чтобы они соответствовали нашим предвзятым представлениям. Сколько фильтров есть у вас? Мой друг Рик Миддлтон, основатель лос-анджелесской коммуникационной компании Exotive Expressions, для описания того, как мы раскладываем людей по полочкам до знакомства с ними, использует модель PVNOE. Рик говорит, что, не отдавая себе в этом отчет, мы, тем не менее, сходу классифицируем людей в следующей последовательности: пол, возраст, национальность, образование, эмоциональность. Эти категории идут именно в таком порядке, потому что первым делом мы обращаем внимание на пол «П», потом возраст «В» и национальность «Н» человека. Затем из его речи делаем выводы об уровне его образования – О, а затем ощущаем уровень его эмоциональности – Э. Это хорошая базовая модель для того, чтобы помнить о подсознательных фильтрах, которые мешают нам слышать других людей и устанавливать с ними контакт. Почему наше сознание работает так, казалось бы, нелогично? Потому что в подавляющем большинстве случаев формирование устойчивых мнений о людях действительно приносит результат. Например, представьте себе, что входите в переполненный вагон метро. Ваши первые впечатления подскажут вам, что нужно держаться подальше от растрепанного субъекта с мечтательной улыбкой, глядящего в потолок, и избегать зрительного контакта с бритым молодчиком, одетым в черную кожаную куртку. Если рассматривать каждый случай отдельно и детально, может оказаться, что ваши умозаключения совершенно ошибочны. Растрепанный субъект может оказаться безобидным поэтом, а бритый молодчик – истинным джентльменом. Проблема состоит только в том, что вам не хватит времени на то, чтобы подробно анализировать каждого человека, встречающегося на вашем пути. Поэтому вашему мозгу не остается ничего другого, как полагаться на прошлый опыт и инстинкты для принятия быстрых решений, которые могут сохранить вам здоровье и жизнь. Сами по себе быстрые оценки не такая уж и плохая вещь. Плохо, когда они получаются неточными и ведут вас к неверным выводам. К сожалению, это происходит с нами каждый день, потому что нашему мозгу гораздо легче даются быстрые выводы, чем длительный анализ. Осознание – это размышление. Неосознанность – это обман и, что еще хуже, преграда для достижения. Каково же решение? Необходимо понимать, о чем вы думаете. Когда вы сознательно анализируете мнение, которое у вас сложилось в отношении данного человека, и сравниваете свои ощущения с реальностью, вы можете переключить свой мозг и выстроить новый, более точный образ. Тогда вы будете общаться именно с тем человеком, который на самом деле стоит перед вами, а не с выдуманным персонажем, составленным из ваших неверных представлений. Чтобы увидеть, как на самом деле это работает, давайте вернемся к нашим агентам и брокерам и к их разочарованию в тупом секретаре. Изначально большинство из этих «баловней успеха» смотрят на таких людей весьма однозначно. Некачественная работа плюс извинения, защита, обвинения равно бездарность, равно какой смысл тратить свое время и силы на то, чтобы возиться с такими типами. Но когда я попросил их представить, что лузер может иметь объективные причины для недостаточно качественной работы, это заставило их поменять свои жесткие концепции, а затем и создать новое и более точное понимание тех людей, которых они ранее списали из своей жизни. Насколько хорошо вы знаете тех людей, с которыми давно знакомы? Вы имеете полное право сказать: «Марк, все это хорошо, но как быть с теми людьми, которых я знаю много лет? Разве я могу воспринимать их неправильно? Я ведь знаю их как самого себя». Мой ответ прост. Нет, не знаете. Каждый день я имею дело с людьми, которые живут или работают рядом друг с другом в течение десятилетий. Очень часто они не имеют никакого представления о том, чем живут их партнеры. В результате неуверенность принимают за заносчивость, страх – за упрямство, законное раздражение – за наглость. И в их общении есть все, что угодно – высокомерие, конфронтация, агрессия, но только не то, что им нужно. Способность увидеть, кто на самом деле перед ними. Хорошим примером могут стать мистер и миссис Джексон, состоящие в браке более 55 лет. Они пришли ко мне на прием по настоянию миссис Джексон, когда их ссоры дошли до того, что мистер Джексон сказал холодно: «Ну хорошо, почему бы тебе просто не уйти от меня?» Он говорил это уже неоднократно, но на этот раз миссис Джексон почувствовала особенное раздражение и даже злость, упаковала чемоданы мужа и предложила ему убраться из ее дома. Мистер Джексон откровенно запаниковал, потому что в возрасте 82 лет он очень зависел от своей супруги. Жена готова была пересмотреть свое решение, но только если они вместе посетят консультанта. Пока слушал супругов, мне стало ясно, что они на самом деле по-прежнему любят друг друга, просто в какой-то момент перестали друг другу нравиться. Через 20 минут, услышав достаточно, я сказал им: «Стоп». Захваченные врасплох, они замерли в молчании. Я спросил миссис Джексон: «Вы знаете, что ваш муж считает, что женитьба на вас была лучшим из того, что он сделал за всю жизнь?» Миссис Джексон изумленно открыла рот. «Что?» Мистер Джексон немедленно подтвердил: «Он абсолютно прав. Построил наш дом я, но очаг в нем создала моя жена. Без нее я был бы перекати-полем. Без нее у меня не было бы никаких отношений с моими детьми, поскольку я инженер и лучше общаюсь с техникой, чем с людьми. Миссис Джексон выглядела совершенно ошеломленной. Тогда я обратился уже к мистеру Джексону и поинтересовался. «А вам известно, что ваша жена считает вас лучшим человеком из тех, кого знала?» Я даже испугался, что у него вывалится челюсть. «Вы шутите? Она же постоянно со мной ругается. Все время указывает мне, что делать и чего не делать», — ответил он изумленно. «Правда, на все 100%, — согласилась миссис Джексон. «Он в самом деле лучший человек из всех, кого я знаю. Конечно, он не слишком большой специалист в человеческом общении, но за всю жизнь мой муж ни разу не напился и не дал мне повода подозревать его в измене. Он всего себя отдавал работе, которая ему не очень нравилась, чтобы поддержать меня и детей». «Тогда к чему были все эти бесконечные придирки?» – искренне изумился мистер Джексон. «А я ко всем придираюсь», – ответила миссис Джексон. «Я вообще придира. Это выводит из себя не только моего мужа, но и детей, и соседей, и даже почтальона. Но все-таки я могу точно сказать, что мой муж – лучший человек во всем свете». Итак, эти люди 5 десятилетий друг друга слушали, но не слышали. Каждый из них думал, что партнер его с трудом переносит, а на самом деле они друг друга очень ценили. И посмотрите, что произошло, когда они наконец стали друг друга слышать. Пришли ко мне в состоянии такого раздражения, что с трудом могли смотреть друг на друга, а ушли, как 2 человека, только что встретивших и полюбивших друг друга. И все, что для этого было нужно, несколько минут настоящего слушания. Того, что они не могли сделать целых 5 десятилетий. Прожив вместе 50 лет, Джексоны узнали друг о друге 1000 вещей. Он знал, какой кетчуп ей нравится. Она, как звали собаку, которая была у него в детстве. Они знали о проблемах здоровья друг друга и о том, какие телепередачи каждый из них предпочитает. Но когда дело касалось самого главного, они оказывались друг другу чужими. Какой урок можно извлечь из этой истории? Все дело в том, что вы, скорее всего, знаете намного меньше, чем думаете о тех людях, с которыми хотите установить контакт, независимо от того, познакомились вы минуту назад или провели рядом много лет. То, что вы, как вам кажется, знаете о них, может оказаться совершенно неверным. И установление контакта означает не только открытие их сознания навстречу вам, это также открытие вашего собственного сознания для того, чтобы обрести возможность увидеть этих людей такими, какие они есть на самом деле. Поэтому, сталкиваясь с проблемными людьми, вы обязательно должны разобраться в причинах, по которым они так себя ведут. Это могут быть новые проблемы – здоровье, деньги или работа. Это могут быть старые страхи и заботы, боязнь оказаться несоответствующим требованиям работы, страх быть униженным или опасение, что можешь выглядеть непривлекательным или неумным. И да, они на самом деле могут оказаться рохлями, хотя это довольно редкий случай. Но откройте свое собственное сознание, ищите причины их поведения, и тогда у вас появится возможность сделать первый шаг к уничтожению барьеров и к установлению контакта с самыми невозможными, несносными людьми. Полезная мысль. Если вы хотите проложить линию связи, не забудьте подключить контакты со своей стороны. Практические шаги. Вспомните проблемного человека, которого вы на самом деле знаете не так хорошо, как вам кажется. Человека, который все делает не вовремя, или расстраивается без видимых причин, или настроен враждебно, или слишком чувствителен к критике. Перечислите в уме слова, которыми вы описывали этого человека. Ленивый, бездельник, грубый, плакса и так далее. А теперь придумайте 5 причин, которые могут объяснить поведение этого человека. Например, у него проблемы со здоровьем. Он боится, что мы его не уважаем, потому что считаем стариком. Его крупно подставил бизнес-партнер, и поэтому он перестал доверять людям. И так далее. Представьте себе, как эти объяснения повлияют на ваше восприятие. Проделав это упражнение, найдите возможность поговорить с этим человеком. Попытайтесь найти настоящие причины его проблемного поведения.